Москва, Россия. 13 мая 2006 года. Они приехали в больницу минут через 40. Егор стоял в коридоре и смотрел, как Маляров и Караев ругаются с врачом, доказывая, что им нужно войти в реанимационную палату. Врач, пожилая женщина лет 60, убеждала обоих офицеров, что больная спит и ей нужен покой. Поэтому никого к ней пускать она не имеет права. Караев успокоился первым и уточнил, как себя чувствует пострадавшая. «Неплохо», — ответил врач. «Для ее возраста очень даже неплохо». «Ее ударили по голове?» — мрачно осведомился Тимур. «Нет», — изумилась врач. «Кто это вам сказал? Никто ее не бил». Караев и Маляров переглянулись. Семен взглянул в конец коридора, где стоял его офицер, и нахмурился. «Ее не ранили?» — спросил он. «Нет, она упала с лестницы. Когда она подошла к дверям, вдруг кто-то выскочил из квартиры. Она испугалась и сделала шаг назад, оступившись на лестничной площадке. Так она сама нам рассказала. Она упала вниз, больно ударившись головой. Но не потеряла сознание. Эти двое воров оказались благородными людьми. Они выскочили из квартиры, но не стали сразу убегать, а попытались оказать ей первую помощь. Один из них даже постучал к соседке, чтобы вызвать скорую помощь, а другой пытался остановить кровотечение. «С чего вы взяли, что они воры?» Не понял Маляров. «Может, это обычные жильцы дома или гости?» «Они были в той квартире, куда она пришла», — пояснила врач. «Внутри. То есть они туда залезли, а она в это время пришла. И, услышав, что она пытается открыть дверь своими ключами, они выскочили из квартиры. Когда они открыли дверь, она испугалась, сделала два шага назад и упала. Вот как все было». «Похоже, что они ждали там тебя», — сказал Маляров. «Такие благородные люди», — зло ответил Караев. «Даже помогли старушке вызвать врачей и остановить кровотечение. Просто Робин и Гуды, а не разбойники. Это она вам все рассказала?» «Да», — кивнула врач. «Но я вас все равно туда не пущу, пока она не проснется». «Пусть тогда поспит», — решил Маляров. «Пойдем, Тимур. Ты видишь, какие у нас в городе появились воры. Благородные романтики и джентльмены». Они пошли по направлению к лифту. «Кто тебе сообщил об этой женщине?» — строго спросил Маляров у своего сотрудника, когда все трое вошли в кабину лифта. «Орехов. Он принимал сообщение». «Я этого Орехова вместе с тобой на орехи пущу», — беззлобно заметил подполковник. «Тоже мне оперативники. Это как в том анекдоте. Не Сурен, а Гурген. Не выиграл, а проиграл. Не Волгу, а Жигули. Не в покер, а в очко. Все напутали. Оперативниками себя считают». Его подчиненный подавленно молчал. Они вышли из больницы и сели в служебный автомобиль Егора. Маляров посмотрел на Тимура. «Поедем к тебе домой? Там уже, наверное, ребята заканчивают работать. Заодно посмотрим, что у тебя пропало». «Ты же понял, что это были не воры?» «Конечно, понял. И я понял, что вчера ты спас мне жизнь, когда не позволил сесть в мой автомобиль. А сегодня я тебе должок верну, когда вчера ночью увез к себе. Иначе тебе пришлось бы встретиться с этими утренними джентльменами. И я совсем не уверен, что по отношению к тебе они бы проявили такое же благородство». «Может, они хотели промассировать мне спину своими пистолетами?» Мрачно пошутил Караев. «А после их свинцового массажа меня бы отправили в ваш морг на вскрытие». «Типун тебе на язык. Поедем, посмотрим. Но учти, что тебе там оставаться нельзя. У меня не хватит людей охранять тебя и супругу Павла. Нужно будет еще раз с ней поговорить. Попытаться выяснить про ее мужа». «Она ничего не знает», — угрюмо возразил Тимур. «И я ничего не знаю. Даже его машины остались на стоянке. Оба автомобиля. И их никто не трогал. Я вчера утром специально узнавал. Откуда у Слепцова такая квартира? И две дорогие машины?» «Он же работает в известном банке. Они давали ему ссуду на квартиру. Помогли с кредитом на покупку машины». «Хорошо работать в банке», — согласился Маляров. «Или в такой известной компании, как у тебя». «Моя компания платит мне только зарплату», — возразил Караев. «Хотя ты прав. Все равно лучше, чем у вас. Это тебе не в милиции сидеть на сухом пайке. Но все равно другого такого дурака, как ты, Семен, в милиции нет. Все ваши оперативники и начальники отделов крышуют какое-нибудь предприятие, а ты у нас такой честный». «Как и ты», — спокойно возразил Маляров, повернувшись к нему спиной. «Ты тоже такой дрянью не занимался. Но не могу я ходить по магазинам и предлагать себе в качестве крыши. Не умею. Я же не проститутка, чтобы меня покупали. Поэтому и ездишь до сих пор на «Жигулях», — напомнил Караев. «У меня и «Жигулей» уже нет», — ответил Семен. «Наверное, нужно менять свои взгляды, иначе скоро останусь без штанов. Найду 2-3 магазинчика, предложу свои услуги». «Поздно уже», — серьезно ответил Егор, сдерживая смех. «Все уже давно разобрали, раньше нужно было этим заниматься». «А ты не встревай», — строго одернул его Маляров. «Вот видишь, до чего уже дошло, Тимур. Уже молодые лейтенанты нас уму-разуму учат. Что я должен делать? Пойти продаваться? Так мне лет уже много, стыдно и никто не возьмет. У меня уже климакс на носу, скоро меня из милиции выгонят». «Не выгонят», — улыбнулся Егор. «Вы у нас мастер, про вас все знают». «Не подхалимничай», — снова оборвал его Семен. «Все равно не прощу твой прокол с больницей. Получишь выговор. Мы мчимся туда спасать несчастную женщину, которую ударили по голове. А она, оказывается, сама упала. А эти грабители еще и врачей вызвали. Я бы с тебя вообще за этот прокол одну звездочку бы снял. Сделал бы тебя снова лейтенантом вместо старшего, которого ты получил, между прочим, досрочно». «Вы меня и представили», — напомнил Егор. «Твой случай — наглядное свидетельство моих собственных промахов. Здесь поверни направо и поезжай на зеленый свет. Не нужно лихачить». В этот момент зазвонил мобильный телефон Тимура. Он достал свой аппарат. Маляров повернул голову, прислушиваясь. «Тимур Аркадьевич, добрый день. Это Ира Якушина с вами говорит». «Да-да, я слушаю. Ты узнала, откуда звонили?» «У нас фиксируются все звонки. В городское управление вчера не звонили из ФСБ. Мы это точно проверили. Туда звонили с Федеральной службы охраны, с их дежурного телефона, в 11:22. И больше звонков на тот номер, который вы мне дали, вчера вообще не было». «Спасибо», — ошеломленно произнес Караев. «Большое спасибо». Он убрал аппарат. Маляров снова повернулся к нему. «Что опять случилось?» «Насчет звонка», — пояснил Тимур. «Вчера из ФСБ вообще никто не звонил. Ваши сведения неточные. Кто-то неправильно сообщил о звонке из ФСБ. Оттуда вчера не звонили. Этот звонок по правительственному телефону был из ФСО. Звонил их оперативный дежурный». «И сообщил, что говорят из ФСБ». Маляров тяжело вздохнул. «Час от часу не легче. Ну и в историю ты попал, Караев. Тебе не позавидуешь. Я уже не удивлюсь, если следующий звонок будет из приемной президента». Он достал свой мобильный телефон и набрал нужный ему номер. Затем громко спросил. «Уточните, откуда нам сообщили, что звонили из ФСБ, и кто именно проверял? Мне нужны конкретные фамилии. Прямо сейчас». «Да, прямо сейчас». «Нет, я еду на место происшествия и хочу знать, кто сообщил о звонке полковника Воробьева».